Крестражи подождут, продолжил Блэк. Больше 10 лет они пылились себе, так что еще поваляются. Сначала следует заняться Джеймсом с Лили. Для этого, Сириус, нужно отправиться в наше время. Иначе эти двое могут сразу рвануть к своему сыночке. А у нас маховик времени. Они начнут уговаривать его использовать, и поломают все к чертовой матери. Давай лучше их пока положим на полочку и спасем твоего брата. Потом вернемся назад в будущее и со всеми сразу объяснимся, чтобы дважды не повторяться. Звучит разумно, вздохнул Блэк. Но как же тяжело ждать, ты бы знал. Я знаю и понимаю тебя, Шарик. Когда начинает казаться, что дни летят один за другим подобно секундам, достаточно насильно стать котом. Тогда каждый день в теле кота до возвращения человеческого облика кажется вечностью. Ага, согласился с ним Блэк. Одно время я думал навсегда остаться собакой. К хвосту я привык, но блохи убивают. В точку. Поддержал его Салем, махнув хвостом. Даже не представляю, как буду жить человеком без этого пушистого отростка. Что люди делают в свободное время, если они лишены возможности играть со своим хвостом? Играют с другим хвостом. Похабно ухмыльнулся Сириус. Это мужчины, подхватил Салем. А как же женщины? Они тоже могут играть с хвостом, мужским, и у них есть сиськи. Аргумент, кивнул кот, даже два. Темный лорд разболтал под воздействием конфундуса и порошка правды о расположении пещеры, в которой он спрятал крестраж-медальон, как и обо всех системах защиты. Так что Салему с Сириусом оставалось лишь подготовиться. На это ушла неделя, что на самом деле не так много. Сложнее всего было раздобыть ингредиенты для зелий, не имея денег. Но Сириус как-то справился с этим квестом божественного ранга. На ту сторону к большой каменной чаше они переплыли на лодке, которую заботливо оставил для гостей Том Реддл. Разглядывая чашу, Салем заметил: а зачем пить зелье, чтобы добраться до содержимого, если можно разбить чашу? Ну, наверное, начал Блэк, она зачарована на прочность. Нет таких чар, которые превращают предмет в абсолютно неуничтожимый. Даже тот амулет с изумрудами мы бы могли раздолбать, если бы приложили больше усилий и фантазии. Но в нашем случае было проще сбросить его в вулкан. Кстати, тоже вариант. Если тебе нужно уничтожить медальон, забирай его вместе с чашей и бросай в вулкан. Есть же сумки и чемоданы с незримым расширением, чары облегчения веса и все такое. А в случае с вечным приклеиванием снимается часть материала, к которому приклеен предмет. Это ты отлично отработал на семейных портретах. Наверное, продолжил Сириус, проще выпить зелье, страдая, чем сломать или украсть чашу. Идиотизм. Ну что, пес, готов к самому эпическому дайвингу в твоей жизни? Салем уселся на плечо Сириуса, разглядывая мрачное озеро в пещере. Вода была чернее совести Валандимарта, а поверхность неподвижна, как карьера Питера Петтигрю после побега. Ты уверен, что Регулус именно здесь? Сириус скривился, наблюдая за тем, как из глубины медленно всплывают бледные, склизкие руки. Абсолютно. Кот ткнул лапой в сторону воды. Ты же вместе со мной допрашивал Волдика. Твой братик решил устроить себе вечный отпуск в компании этих милашек. Надеюсь, он не успел завести тут друзей. Если он превратился в одного из них, я лично выбью из него эту дурь, проворчал Блэк, доставая палочку. О, отличный план. Привет, брат, я тебя спасаю. Бам, а это за то, что стал зомби. Салем закатил глаза. Ты хоть помнишь, что мы здесь для того, чтобы его вытащить, а не в очередной раз устроить семейную разборку? Ладно, ладно. Сириус вздохнул. Так что, просто ныряем и ищем, безумству храбрых пою я песню. Нет, мы будем стоять тут и ждать, пока он сам всплывет с табличкой «Я тут». Конечно, ныряем. Вернее, ты ныряешь. Котик и вода несовместимы, особенно если озеро кишит живыми мертвецами. Но сначала кот достал из рюкзачка пузырек с ярко-зеленой жидкостью. Выпей это. Потом все же надень мантию-невидимку и отправься в прошлое в тот момент, когда тут были твой брат с Кричером. Ну и не забудь перед нырянием наложить на себя магическую защиту. Мне кажется, вон тот темный угол будет оптимальным, чтобы нас не заметили. Это что, зелье не дыши, но живи. Ты же не хочешь, чтобы эти твари почуяли твое дыхание с сердцебиением и устроили подводный буллинг? А почему оно зеленое? Потому что красное было на вкус как лава, синее, как слоновье дерьмо, наверное, не стоило его добавлять, а фиолетовое, ну, лучше не спрашивай. С каких пор ты научился варить зелья? Подозрительно сощурился Блэк. Ты же вроде как лишен магии. Как выяснилось, лишен, но не до конца, радостно улыбался кот, хотя обстановка к этому не располагала. Раньше я просто не пробовал варить зелья в этом теле. Требуется больше внимания и увеличенное время варки, но зелья получаются. Жаль, что я не увлекался алхимией, а то забацал бы себе философский камень и решил бы все проблемы как со звериным обликом, так и с наличными. Сириус зажмурился и залпом выпил зелье. Он тут же скривился и схватился за горло. «Я не могу дышать». «Ну да, так и задумано», — невозмутимо ответил Салем. «Но ты же не помираешь, верно? Волшебство, детка. Теперь зомби будут принимать тебя за своего. У тебя есть час». Вскоре Сириус с котом на плечах и под мантией-невидимкой отправился назад в прошлое. Он появился в тот момент, когда Кричер в истерике истекал слезами и соплями, наблюдая за тем, как молодой черноволосый парень лет 16 с искаженным муками лицом на четвереньках подползает к озеру. «Кричер, я же сказал, уходи!» – прохрипел юноша. «Хозяин Регулус!» – шмыгнул носом домовой эльф. Стоило юноше коснуться воды, как из нее вынырнули белые руки покойников и затянули его в воду. Эльф громко разрыдался и с хлопком исчез. «Пора!» – впился когтями Салем в плечо своего скакуна. Сириус тут же скинул с себя мантию-невидимку. Кот спрыгнул с его плеч, и мужчина быстро устремился к воде. Блэк отважно нырнул под воду в том месте, куда совсем недавно утащили его младшего брата. Под водой тьма сгущалась с каждой секундой. Сириус вызвал шарик Люмоса, осветив подводное царство. И то, что он увидел, пугало его до. В общем, в штанах могло бы стать тяжелее, если бы все жизненные процессы в его организме сейчас не были остановлены. Чем он думал в этот момент и как двигался, одному создателю зелья известно, и то не факт. Все же зельевар из Салема далеко не идеальный. Впереди виднелась фигура, медленно опускающаяся на дно. Регулус. Его волосы развивались, словно водоросли, а лицо было бледным, но еще не успело приобрести мертвецкий оттенок. А в него вцепились сразу 5 бледных зомби. Он еще живой. Обрадовался спасатель. Ну, относительно. По крайней мере, я надеюсь, что живой. Тут из темноты на свет Люмоса выплыли десятки живых мертвецов. Сириус запаниковал, но вскоре он взял себя в руки и переложил палочку в левую руку, после чего наставил на покойников указательный палец и пробулькал. Направленный взрыв всех мертвецов, которые к нему плыли, разметало. В воздух взмыли кубометры водной взвеси с биологическими запчастями недавних живых мертвецов, которые перестали функционировать. «Охренеть!» – мысленно вздохнул мужчина. «Пожалуй, под водой лучше не пользоваться взрывами. Если бы он не косплеил зомби, то оглох бы и всплыл вверх пузом, подобно рыбе, которую ловили на динамит. А вот Регулусу повезло меньше. Он во время взрыва широко распахнул глаза. У него изо рта вырвались пузырьки воздуха, после чего он застыл в неподвижности. Блэк направил палочку на одного из зомби, который удерживал Регулуса. «Сика!» – пробулькал он. В следующий миг энергетический серп отделил голову его цели от туловища, после чего зомби окончательно помер. Развивая успех, Сириус таким же образом уничтожил остальных живых мертвецов, после чего доплыл до брата и потащил его на поверхность. На берегу Блэк вытащил брата на камни. «Жив!» – воскликнул он. У него изо рта вылилась ледяная вода, которая была столь же мерзкой на вкус, как канализационные стоки. Хоть бы он был жив. «Ну, он не мертвый, если ты об этом», – осматривал паренька Салем. «Но без реанимации он долго не протянет. Давай свой волшебный энервит и прочие чары, которые мы репетировали». Пока Сириус колдовал, кот с опаской наблюдал за озером. Регулус закашлялся, выплевывая воду. «Сириус», в его глазах читалось искреннее изумление. «Да, это я», — ухмыльнулся Блэк. «Видишь, даже после смерти от меня не скрыться. Ты спасаешь меня?» — продолжил тихим голосом юноша. «Лучше бы ты оставил меня там. О, вот это благодарность!» Саркастично заметил Салем. «Ну что, Сириус, будем обратно кидать». Говорящий кот выпучил на него глаза Регулус, к которому чудом вернулся громкий голос. «Прикинь», — ухмыльнулся Салем. «Салем», — посмотрел на него Сириус, — «мы возвращаемся в будущее». «Конечно», — кивнул кот. «В будущее», — с недоумением Регулус переводил взгляд с кота на брата. «Погодите, медальон Слизерина, это крестраж Валандеморта, мы должны его уничтожить». «Уже», — ухмыльнулся кот. «Меня, кстати, зовут Салем Сиберхаген, и мы отправляемся в 1993 год. Остальное тебе и своим друзьям объяснит Сириус Дома. В будущее», — продолжал охреневать младший Блэк. «Это как?» «Это так», — склонился над ним Сириус, надевая цепочку маховика времени на шею ему и влезшему между братьями коту. Мир завертелся. Глава 45. Сириус, Регулус и Салем оказались в настоящем, а это означало, что им предстояло добираться до дома Блэков. «Брат, что происходит?» – недоумевал Регулус. «Ничего же не поменялось. Как ты меня нашел? Сколько вопросов?» – закатил глаза Сириус. «Я объясню тебе все позже вместе с другими. Не хочу повторяться. Сириус, ты же не можешь держать меня в неведении», – возмутился молодой человек. «Эй!» – Салем не выдержал и запрыгнул Регулусу на плечи, отчего тот вздрогнул. «Я расскажу. Сейчас 23 декабря 1993 года. Чего?» – изумленно выпучил глаза и распахнул рот Регулус. «Того, ты попал в будущее», – продолжил кот. «Это был единственный способ тебя спасти. Лишь недавно от Кричера мы узнали о твоей судьбе. Опять же, недавно к нам в лапы попала волшебная машина времени, и твой брат решил спасти всех самых близких. Сначала мы вытащили из лап смерти его друга Джеймса и его супругу Лили. Потом вытащили тебя. В прошлое вам нельзя, чтобы не нарушить ткань пространства и времени и не уничтожить вселенную к хренам. Ах да, маленький нюанс. Поскольку я все это организовал, вы должны отработать и стать моими подручными. Кто против, вернется назад в озеро к подводным зомби. С дебильным выражением лица Регулус пытался переварить поток информации, который на него только что вылился. «Полагаю, это можно принять за отсутствие возражений», — продолжил Салем. «Я не слышу радости в твоих речах и слов благодарности величайшему волшебнику в мире Салему Сиберхагену». «Спасибо, мистер Сиберхаген», — выдавил из себя Регулус. «А почему вы кот? Вам так нравится или это результат неудачной попытки освоить анимагию?» «Ты ни разу не угадал, мой юный подручный», — улыбнулся кот. «Но я рад, что ты спросил. Я был одним из правителей в Совете магов в другом мире. Но мои политические враги объединились и обрушили на меня всю свою магическую мощь и влияние». Рассказ был интересен не только Регулусу, но и Сириусу. Пока они переплывали через озеро на лодочке, Салем продолжал. «В результате этого противостояния я проиграл, но моим врагам этого показалось мало. В отместку они заблокировали мне магию и на 100 лет заточили меня в теле кота. Они жаждали узреть, как я буду страдать и мучительно помирать от старости в теле животного, но просчитались. Они недооценили моего великого гения и магического таланта, благодаря которому я до сих пор молод, жив и здоров. И раз уж я спас тебя, то теперь ты должен спасти меня от жуткой участи жить без магии в теле животного». Ох, в голосе Регулуса слышалось искреннее сочувствие. «Спасибо, мистер Сиберхаген. Я помогу вам, чем смогу. А что вы говорили про амулет Слизерина? Как вам удалось его уничтожить?» «Мы выбросили его в действующий вулкан», — невозмутимо ответил Салем. «Так просто», — удивился парень. «Я бы не сказал, что это было просто», — продолжил кот. «Нам пришлось пережить множество лишений, жить всего лишь в 3-звездочном отеле, есть пиццу на толстом тесте, фу-фу-фу, ездить на машине без крыши, пить старое вино и есть сыр с плесенью». Поняв, что кот шутит, Регулус иронично протянул. «Да-да, конечно, жуткие мучения. Не то, что попытка убийства подводными зомби. Кто к чему стремился?» — насмешливо ухмыльнулся Салем. «Заметь, нам твои зомби особого дискомфорта не доставили, ибо ни хрен лезть с голой жопой и без подготовки туда, куда не знаешь». Продолжил Регулус. «Допустим, сейчас 93-й. Но в таком случае, Сириус, тебе должно быть 34 года. Но ты выглядишь на 20, и то с натяжкой. Чары бессмертия», — сказал Сириус с таким видом, словно это нечто обыденное. «Чего?» – выпучил глаза Регулус. «Ну, знаешь, заклинание такое, как ни в чем не бывало», – продолжил Сириус. «Произносишь его, и живешь вечно. Ты создал крестраж?» – подозрительно прищурился Регулус. «Фу!» – скривился Сириус. «Нет, конечно, это чары из моего мира», – влез Салем. «Я научил его этому заклинанию. Если ты присоединишься ко мне, то я и тебя научу». «Присоединиться к очередному темному лорду?» — скривил губы Регулус. «Эй!» — возмутился Салем. «Это потому что я черный. Смотрите, кто тут? Расист, расист. Ты не темный лорд?» — чуть расслабился младший Блэк. «Нет, конечно!» — возмущенно продолжил кот. «Я самый светлый и пушистый правитель в мире. По крайней мере, был бы им, если бы не подковерные игры политических противников. Ты слышал о коммунизме и социализме? О чем?» — вопросительно приподнял брови Регулус. «Да», — превратился во внимание его старший брат. «О чем это ты? Ох уж это неполноценное образование Хогвартса», — закатил глаза Салем. «Слушайте сюда, и не говорите, что не слышали. Представьте, что вы живете в обществе, где все работают, выращивают животных и растения, строят жилища. Но вдруг приходит несколько сильных колдунов, которые забирают все себе и говорят: «Теперь, чтобы есть, вы должны работать на нас». Они забирают лучшие шкуры, мясо и плоды, а вам оставляют объедки. Мы не идиоты, и знаем, что такое налоги», — заявил Регулус. «Братишка, дай Салему договорить», — шикнул на него Сириус. «Так вот», — продолжил Салем, кивнув старшему Блэку, — «социализм — это когда народ говорит: «Хватит, земля, леса и реки общие, и все должны трудиться сообща, а добыча делиться справедливо». «Почему это хорошо? Почему?» — переспросил самый молодой слушатель, на плечах которого ехал кот. «Во-первых, нет хозяев и рабов, никто не может прийти и забрать то, что создано трудом всех. Во-вторых, работать нужно не на жадных вождей, а на всех и себя в частности. Если община добыла дракона и вырастила гору волшебных трав, их делят поровну, а не отдают девятую часть темному лорду или министру магии. Но как тогда жить без руководства?» — заметил Регулус. «Никак, иначе это анархия», — ответил Салем. «Я тебе рассказываю идеальную концепцию. На деле же при социализме тоже есть свои правители и налоги, но распределение ресурсов среди жителей намного более справедливое. Лучшая медицина и образование – бесплатные для всех. Никто не умрет от голода. Если кто-то заболел или старый, ему помогут. А если кто-то не хочет работать и желает паразитировать на других магах?» – вопросил Регулус. «Хороший вопрос», – улыбнулся кот. «Дети учатся, старики и инвалиды отдыхают. Никто не заставляет их пахать с утра до ночи за кусок хлеба, но взрослые должны работать, иначе с голода они не помрут, но каждому по заслугам. Здоров и работаешь, тебе выделят хорошее жилье и все необходимое. Чем важнее твой вклад для общества, тем больше ресурсов ты получишь. Например, ученый привносит человечеству больше, чем простой рабочий. Ему нужно дольше учиться и развиваться для достижения результата. Логично, что и его награда должна быть выше. При нормальном здоровье сознательно тунеядствуешь, тогда тебе жить в ночлежке с такими же бичами и питаться дешевой безвкусной баландой. И зачем это все?» — продолжил допытываться Регулус. «Любой маг способен себя полностью обеспечить. А потом придет очередной Волан-де-Морт или отряд чиновников от Министерства магии и вытащит у тебя из дома все ценности под предлогом борьбы с темной магией. Уж больно твой серебряный сервиз похож на злобное зло, источающее проклятие. И поедет он, конечно же, не в дом главного чиновника, а в секретный отдел на дезактивацию злобных чар». Загрузился и нахмурился Регулус, пока его брат молча шел рядом с задумчивым видом. «Социализм – это путь к коммунизму», – продолжил Салем. «Путь к миру, в котором нет денег, войны и угнетения, где каждый берет по потребностям и трудится по способностям, где нет вождей, а решение принимается коллективно всеми вместе». Голос кота завораживал, в нем чувствовалась манящая глубина. Он говорил так уверенно, будто уже не раз выступал с подобными речами. Блэки слушали его с горящими глазами, будто готовы были перехватить красное знамя и хоть сейчас отправиться вырезать буржуев. «Вы хотите жить в мире, где вас грабят жадные темные маги, министры магии и притворяющиеся добряками директора, которые на деле ничего не предпринимают? Или в мире, где все равны и свободны, где отстаивают права граждан и обеспечивают им условия для реализации таланта? Если желаете лучшего, пора объединяться и бороться за справедливость. Пора выбрать себе правильного лидера, милого и пушистого лидера, который прекрасно разбирается как в волшебстве, так и в управлении, в финансах, литературе и многом другом. Вступайте в ряды приспешников Салема Сибирхагена, и вы встанете во главе тех, кто создаст новое прекрасное будущее». «Да», — вскинул вверх кулак Блэк-старший, — «я и так с тобой, Салем». «Я тоже», — кивнул Регулус. Его настолько увлекла речь кота, что он позабыл о том, что только что чуть не утонул в озере с живыми мертвецами и переместился на полтора десятка лет в будущее. «Подарим лучший мир нашим детям», — Салем разошелся, оседлав волну и почувствовав себя в своей тарелке. «Сделаем его прекраснее своими руками. Нам многие будут мешать, но если не мы, то кто? Никто. Только мы своими руками и волшебством расчистим путь к социалистической империи объединенного человечества. Империи, в которой будет справедливое распределение ресурсов. в которой мы избавимся от бесконечных войн людей друг с другом. И главное, в ней маги перестанут скрываться от обычных людей в страхе быть ими уничтоженными. Все люди равны. И почему тогда одни из них должны скрываться от других? Маги и смертные будут жить в мире. Мы сделаем так, чтобы со временем все люди стали волшебниками. Разве такое возможно? Удивленно уставился на кота Сириус. Научный подход, ухмыльнулся Салем. Он позволит всего за 300 лет все население планеты превратить в волшебников. А если подойти к этой задаче более напористо, то хватит и сотни лет. Представьте мир, в котором все люди стали волшебники и магам не нужно скрываться от обычных людей. Можно смело везде колдовать. Колдовство станет для всех таким же обыденным, как речь, прямохождение и способность мыслить. Человечество сможет развивать магические и обычные науки, путешествовать в космическом пространстве и в другие миры, шагать от звезды к звезде и создавать новые земли, расселяясь повсюду. «Прости, что прерываю», — влез в его речь Сириус. «Мы выбрались из пещеры, но как теперь добираться до дома? Поблизости деревня», — посмотрел на холм кот. «Вызовите оттуда такси. Сначала заедем к Гермионе». Сириус направился к деревне. «Это кто?» — спросил у него брат. Он не стал напоминать о том, что владеет аппарацией, посчитав, что действия спутников просчитаны наперед. «Твоя девушка, ей 13 или 14». Выразительно посмотрел на младшего брата Сириус. «Ты встречаешься со школьницей», — выпучил глаза Регулус. «Не, ну так-то я волшебник без предрассудков, но что скажут люди?» «Сириус, ты же теперь в два раза меня старше». «Да не встречаюсь я с ней», — выпалил старший Блэк. «Это девчонка Гарри Поттера, моего крестника». «Погоди, у Поттеров родился сын, сколько ему сейчас?» — спросил Регулус. «Ему сейчас как раз 13», — ответил Сириус. «Он родился в 80-м, через год после твоей пропажи. Я сильно пожалел о том, что присоединился к темному лорду», — грустно вздохнул Регулус. «А что с ним стало? Вы сказали о медальоне и других крестражах. Это долгая история», — нахмурился его брат. «После этого он до приезда такси, которое пришлось долго ждать», вкратце поведал о событиях в Годриковой впадине, своем многолетнем заключении в Азкабане, возвращении домой, обнаружении смерти матери и многое другое вплоть до последних событий по спасению тех, кто, по мнению всех, давно погиб. «А теперь нам нужно отвести маховик времени Гермионе Грейнджер и незаметно вернуть ей его». «Обалдеть!» Выходец из прошлого был в шоке. Вскоре приехал Кэп. Всю дорогу до Лондона ископаемый из 80-х сидел с пустым взглядом, чем пугал воителя индуса. Сириус попросил водителя подождать. Дальше в дело вступил Салем. В предрассветных сумерках он пробрался в дом подобно ниндзя и положил маховик времени на место. Затем он вернулся к ожидавшим его мужчинам, и они продолжили поездку в центр. На месте Сириус привычно расплатился трансфигурированными деньгами, на что получил неодобрительный взгляд со стороны кота. «А я что поделаю?» – развел руками в стороны старший Блэк, когда таксист уехал. «Наличные давно закончились. Скорее идем в дом», — пробормотал кот. «А то этот индус может вернуться и начать обвинять нас в колдовстве». Стоило Регулусу переступить порог дома, как он застыл истуканом. Рек, чего встал?» Сириус обошел его. «А это точно наш дом?» Не мог поверить глазам молодой человек. «Где подставка под зонтики, мрачная атмосфера и тому подобное?» «Ах, ты об этом?» Довольно улыбаясь произведенным эффектом, Сириус щелкнул выключателем. Тут же загорелись лампочки на потолке. «Я сделал ремонт. Его периодически нужно обновлять, и желательно не раз в полтора века. Я словно попал к маглам», — пробормотал Регулус. «У смертных есть чему поучиться», — заметил Салем. «Намеренно дистанцироваться от них будут лишь глупцы и идиоты. А уж по уровню обеспечения комфорта они ушли далеко вперед от волшебников, и на этом останавливаться не намерены». Наконец, эта троица зашла в гостиную. На шум с чердака спустился Кричер. Он застыл посередине нижнего лестничного пролета и выпученными на выкат глазами рассматривал нового человека. «Такого не может быть», — пробормотал домовик. Кричер видел, как хозяин Регулус умер много лет назад. Но Кричер видит хозяина Регулуса перед собой, и он ничуть не изменился с того времени. Впрочем, хозяин Сириус тоже выглядит так же молодо, как в прошлом, хотя недавно он был намного старше. «Привет, Кричер», — помахал ему Регулус, заставив домового эльфа снова впасть в ступор. «Спасибо, что помог уничтожить тот медальон и сказал брату, где меня найти. Если бы не твоя помощь, Вряд ли бы они меня спасли. Хозяин Регулус, с нотками недоверия и неизмеримой радостью протянул домовик. Неужели Кричер видит действительно вас? Это не Бобгард и не видение? Нет-нет, продолжил Регулус. Я не Бобгард, это действительно я. Сириус говорил, что прошло много лет с того момента, как я полез в ту пещеру. Судя по твоей реакции и тому, как изменился дом, брат не шутил и не врал. Хотя от него можно было бы ожидать чего-то подобного. Эй! Притворно возмутился старший Блэк. Я спас тебя. Прояви уважение. И вообще, надо еще заняться Джеймсом с Лили. А потом мы еще должны будем помочь Салему. Ведь это он помог вас спасти. Салем снял его с плеч Регулус и, держа на руках, почесал за ушками. Чем мы можем тебе помочь? Конечно же, вернуть магию и родное тело. Он довольно зажмурился и заурчал от почесываний. Да, ниже, выше. Вот так, из тебя получится отличный подручный. Ты не думал стать министром Империи Объединенного Человечества? Министром какого направления? Спросил Регулус. Какого захочешь, довольно жмурился Салем. За такое мастерство в глажении котов ты достоин лучшего. А мне ты должность министра не предлагал, усмехнулся Сириус. Пес должен быть доволен костью, кинутой хозяином, иронично прищурился Салем. Забыл, чья лапа тебе корм отсыпает, блоховоз. Аха-ха-ха. Сириус разразился громким лающим смехом. «Ладно, я за шкатулкой, а то Джеймс с Лили в ней уже наверняка запылились». Следящий за их разговором Регулус выглядел немного растерянным. «Интересные у вас отношения, наверное, так общаются друг с другом друзья. А ты что?» — продолжал расслабленно лежать на его руках кот. «Не знаешь, как общаться с друзьями?» «Ну, у меня их не было». Смущенно пробормотал младший Блэк. Я фанател от темного лорда и мечтал стать одним из его приближенных. И когда это вышло, я был очень горд. Родители тоже гордились мною. А Сириус к тому моменту ушел из дома и, к счастью, не знал об этом. А потом я узнал ужасную правду о темном лорде. О том, что он разорвал свою душу черной магией с жертвоприношениями. И я понял, что он совсем не тот, кем мне казался. Не благородный лидер, а безумный колдун, помешанный на власти. Сириус вернулся со шкатулкой, из которой достал и увеличил чету Поттеров. В тот момент, когда он вливал им в рот зелье, должное привести их в чувство, на лестнице спустился незамеченный до этого Гарри Поттер в пижаме и с сонным видом. Его разбудили громкие разговоры внизу. Он хотел спросить о том, почему шумят и не дают ему поспать, но тут же всю сонливость и эти вопросы вымело у него из головы. Вместо них появилось много других, поскольку у него на глазах поднимались на ноги его родители, живые и здоровые родители. «Какого хрена, мама, папа, вы сделали из них зомби, Гарри?» Округлила глаза Лили. «Не может быть, ты же только что был младенцем, Сириус», с укором посмотрел на него Джеймс Поттер. «Что за шутку ты устроил, и почему ты втянул в нее мою жену? Время сейчас опасное, ты и сам знаешь, не до шуток, и где наш настоящий сын?» Тихо, Сахатый, выставил перед собой руки Сириус. Постой, не гони копыта. Начнем с того, что сейчас спокойное время. 1993 год. Кстати, с Рождеством всех. Чего? Нахмурился Джеймс. Это будет сложный разговор, устало потер переносицу Сириус. Эй, подручный, обратился Салем к Регулусу. Нам понадобятся пиво и сники. Нельзя пропускать такое представление, как воссоединение семьи через 12 лет. Я их понимаю, вздохнул Регулус. Еще недавно я был таким же ошалевшим, и до сих пор еще не могу до конца поверить в реальность происходящего. Пиво, Рек, выразительно посмотрел на него кот, и рыбку. Метнись-ка до холодильника, у Сириуса наверняка есть запасы. Глава 46. Воссоединение Гарри Поттера с родителями вышло не совсем таким, как мог себе представить мальчик. Отец и мать, которым едва перевалило за 20 лет, не могли сразу принять, что их годовалый малыш превратился в 13-летнего подростка с ломающимся голосом. Больше всего Поттеров поразила история жизни их сына. Лили сначала долго возмущалась всеми. Сестра Петуния была у нее плохой, потому что недостаточно проявляла любви к ее сыну и обижала его. Дамблдор негодяй, потому что отдал Гарри на воспитание Дурслим. Когда выяснились подробности про машину времени и мантию-невидимку, претензии к директору появились у Джеймса, ведь 10 лет у Альбуса хранилась мантия-невидимка и он способен был получить маховик времени. Он мог бы их запросто спасти еще в 81-м году, но не стал этого делать. Мол, померли, и ладно, мелкий выжил, отдам его маглам. А ведь они состояли в его организации Орден Феникса, которая противостояла группе Волан-де-Морта «Пожиратели смерти», возмутил старших Поттеров и Ремус Люпин. Особенно на него был зол Джеймс. Ради этого оборотня в детстве он пожертвовал возможностью корпорации, заполучив себе бесполезную анимагическую форму. Он олень. В таком виде по лесу лучше не разгуливать, ведь можно стать жертвой охотников или хищников. И что в ответ? Стоило другу погибнуть, как Люпин пропал. Он ни разу не навестил их ребенка, чтобы хоть и бы проверить, как тот живет. Салем прекрасно понимал Римуса и не принимал возмущений Поттеров. Ну, какой нормальный взрослый мужчина пойдет навещать чужого маленького мальчика? А уж если у этого мужика куча своих проблем, например, неизлечимая болезнь, из-за которой он непроизвольно превращается в кровожадного монстра, то вообще не до этого. В реальности многие отцы после развода с женой не навещают своих детей, словно они им чужие. Так какой смысл ожидать подобного от проблемного друга детства? Бурно обсуждающие все подряд Сириус, Джеймс, Лили и Гарри удалились в столовую, чтобы заесть стресс. В гостиной остались двое. Регулус на протяжении всего разговора с ошалелым видом сидел поодаль рядом с котом, который лакал пенный напиток, закусывал тунцом и наслаждался шоу. «Салем», — погладил он кота за ушами, тихо обратившись к нему, — «я для них что, пустое место? Меня тоже спасли и выдернули в будущее, я точно так же, как и они, в шоке от происходящего, но меня для них будто не существует». А пацан даже не спросил о том, что это за незнакомый парень сидит с котом. «Ты не входил в их круг общения», — не замедлил с ответом кот. «Вот и выпал из их внимания. Тем более, там такие страсти кипят. Родители только что чуть не потеряли сына и свои жизни. Мальчик-сирота внезапно обрел своих родителей, которых считал погибшими много лет назад. А у тебя что? Поперся как идиот в пещеру хлебать сомнительное зелье, а потом пополз топиться в озеро к зомби. Да еще и надавал домовику сомнительных приказов, чтобы тебя точно не смогли спасти. Теперь же сидишь в уголке и гладишь кота. Может, я вообще тебя нанял за деньги меня гладить, как это делал с индийскими проститутками? А что я должен был сделать с Крестражем? Возмутился Регулус. Позвать друзей или союзников? У меня нет друзей, я уже это говорил, нахмурился младший Блэк. Ну, кроме Барти Крауча. Но он слишком предан темному лорду. Настолько предан ему, что, боюсь, он бы наплевал на нашу дружбу. Родственники, вопросительно вздернул брови кот. А родственникам я не мог об этом сказать, продолжил парень. Часть из них, как Беллатриса и Нарцисса, на стороне темного лорда. Часть его поддерживали не столь явно, но все же были на его стороне, мама с отцом. Моего порыва уничтожить Крестраж они бы не поняли. Другая часть, Сириус и Андромеда, на стороне Дамблдора или его поддерживали. Стоило бы им узнать, что я один из пожирателей смерти, как они бы меня прикончили. Как минимум брат в порыве гнева мог бы меня убить, не дослушав до конца. А Меда сдала бы меня Дамблдору. А он ни разу не добрый дедушка, каким притворяется. Он бы меня загнал в пожизненную кабалу. Например, заставил бы меня за считанные кнаты преподавать в Хогвартсе до конца своей директорской карьеры. Тогда стоило нанять наемников или собрать группу авантюристов. Ты мог, как минимум, не пить то зелье, заметил Салем. Вырезал бы чарами кусок скалы и бахнул бы им по чаше. Не помогло, возьми скалу побольше. И так раз за разом, пока не раздолбал бы ее. Потом с помощью его не скостираешь из реальности обломки скал, подбираешь медальоны в вулкан его. Ну, или стоило поэкспериментировать с жидкостями. Нашел бы ту, которая тяжелее зелья в чаше, залил бы ее внутрь. Эта жижа выдавила бы зелье наружу. И вообще, мало ли способов, я могу их придумать еще кучу. Где ты был такой умный вчера? Широко распахнул глаза Регулус. В смысле, 15 лет назад. Я был там, в прошлом, иронично протянул кот. Разгребал за вами последствия идиотских действий. Предотвратить же идиотизм не по силам даже самому могучему и умному волшебнику с машиной времени. А теперь, что теперь? Насторожился Регулус. Я слышал, Волан-де-Морт клеймил своих приспешников стильной татухой. У тебя есть? Есть, кивнул парень. Темная метка. Предмет гордости пожирателей ближнего круга. Покажи. Молодой человек без сомнений закатал левый рукав рубашки. У него на предплечье красовался блеклый череп, из которого выползала змея. «Прикольно», — хмыкнул Салем. «Жизнь тебя помотала от шестерки в мелкой банде колдунов, до подручного императора человечества будущего, естественно». «Угу», — кивнул насупленный Регулус. «Сегодня мои идеалы рухнули и мир обрушился в пропасть. Родителей больше нет, вокруг неизвестное будущее, Еще моим боссом стал кот говорящий. «Девушку тебе надо», — протянул Салем. «У тебя есть девушка?» «Девушка», — сжал губы Регулус, после чего покачал головой из стороны в сторону. «Нет, нету. Да и если бы она была, прошло почти 15 лет. Мне 18, а она уже была бы 32-летней старухой. Милфа, а не старушка», — поправил его кот. «И давай смотреть правде в глаза, не Милфа, а ровесница. Ты же все еще 61-го года рождения. И вообще, называть женщин старухами такое себе, а уж ведьмой вовсе чревато. Вот так проведешь лет 10 в виде домашних тапочек, и поймешь, что этого делать не стоило. Хотя и минуты хватает. Говоришь так, будто имел подобный опыт», — ухмыльнулся Регугус. «Было дело», — тяжело вздохнул кот. «Язык мой, враг мой. Не надо было называть Хильду толстой и предлагать ей услуги фитнес-тренера. Но мы не об этом. Девушку хочешь, Регулус смущенно развел руки в стороны. «Затрудняюсь с ответом. Ты же говоришь не о кошечке, пф», — весело фыркнул Салем. «Единственная кошка в этом мире, с которой с натяжкой можно замутить, Минерва МакГонагалл. Но она больше похожа на сухофрукт с характером домомучительницы. А к кошечке моего мира я бы тебе не дал приблизиться. Потому что Миледи Путь давно не моя дама сердца, но я все еще к ней неровно дышу». «Так ты имел в виду какую-то гипотетическую девушку?» — с облегчением выдохнул Регулус. «Нет, нет, нет. Тогда кто она? Умница, красавица, отличница, активистка, экстремалка, прекрасно гладит за ушками, но, насторожился молодой волшебник. Она жирная и страшная?» «Нет», — качнул Салем головой из стороны в сторону. «Ей всего 14, и тебе придется ждать целых 4 года до того, как сделать с ней сну-сну». «Сну-сну?» — сначала парень не понял, а потом как понял, так и покрылся румянцем. «Я и не думал ни о чем таком, да и до свадьбы нельзя, а свадьбу до окончания Хогвартса не провести. Как ее хоть зовут?» «Гермиона», — продолжил кот. «Гермиона Грейнджер, та самая Гермиона, которая девушка Гарри Поттера», — приподнял брови Регулус. «Я думал, что Гарри Поттер с ней замутит», — махнул хвостом Салем. «Но он тупой дундук, уверен, он будет смотреть на других девушек, когда рядом такая горячая штучка. Так еще ему хватит ума обратиться к ней за советом, как подкатить яйца к девушке, другой девушке». «Ой-ё-о», — приложил ладонь к лицу Регулус. «Он совсем бесстрашный, абсолютно безбашенный», — кивнул Салем. «Будучи 11-летним мелким щеглом, он вырубил и допросил Дамблдора с подручной и с голыми кулаками набросился на здорового сильного мужика ради моего спасения. И что характерно, спас. Мощно», — с уважением протянул парень. «Я бы против Дамблдора даже сейчас не решился бы выйти. Салем, скажи честно, зачем ты хочешь меня познакомить с этой малолеткой? Она же сейчас на 4-м курсе, если не ошибаюсь, на 3-м. У нее день рождения в сентябре. Тем более», — продолжил младший Блэк, — «она совсем мелкая. Что за сводничество? Она мне нужна», — честно признался кот. «Да и у вас всего 4 года разницы, так что для тебя она не такая уж и мелкая. Гермиона очень талантливая волшебница. Она многого добьется в любом деле, за которое возьмется. Но у девочки тот самый возраст, когда она готова влюбиться в первого попавшегося проходимца. С Гарри она была бы готова замутить как с близким другом, но тут она в пролете из-за его пацанской тупости. Не дай вселенная, если девчонка западет на какого-нибудь идиота вроде Рона Уизли. Так что для вас обоих будет лучше, если вы начнете встречаться». «Я попробую», — выдал Регулус после непродолжительных размышлений, — «но ничего не обещаю. Если она мне не понравится, никаких претензий, Рек», — довольно улыбнулся Салем. «Главное, попробуй. А теперь слушай, как мы все подстроим». Гермиону утром разбудила мама. «Тебе звонят, доченька?» «Кто там?» — зевнула девочка. «Гарри?» «Нет, Салем. А он разве не дома?» Гермиона вскочила с кровати и побежала вниз к телефону. Взяв трубку, она сказала: «Алло, Салем, это ты? Доброе утро. Это точно ты? Узнаю твой голос. Салем, куда ты пропал? И главное, когда успел? Это долгая история. Гермиона, ты завтракала?» «Я только что проснулась. Мама меня разбудила сообщением о твоем звонке. Прости, не хотел тебя беспокоить так рано. Спокойно позавтракай, оденься и приходи в парк». «Какой парк?» — нахмурилась Гермиона. «Их в Лондоне много». «Конечно же, в ближайший парк к твоему дому», — продолжил собеседник. «Не забудь волшебную палочку и маховик времени». «А маховик тебе зачем?» — сильнее нахмурилась девочка. «Салем, ты опять собрался путешествовать во времени, только ради пользы дела», — заявил он. в парке в 9. Буду ждать тебя со своим подручным». «Подручным?» Удивление Гермионы ушло в пустоту, поскольку в трубке раздались гудки отбоя. «Наглый котяра!» С грохотом бахнула она трубку на базу. В зимнем парке людей не было, не считая одного симпатичного худого брюнета в темном пальто. Из-за пазухи у него торчала голова черного кота, так что Гермиона без сомнений направилась к нему. «Салем?» – осторожно спросила она. «Привет!» – улыбнулся кот. «Гермиона, знакомься, это Регулус. Он весьма талантливый волшебник и с сегодняшнего дня работает моим личным помощником. Я переманил его от конкурентов. Рек, это Гермиона Грейнджер, о которой я тебе говорил. Много наслышан о тебе», — одарил ее теплой улыбкой Блэк-младший. «Сотрудник», — скептически фыркнула девушка. «Чем же он тебе платит, Рек?» «Тунцом?» «Кот не делится тунцом», — категорически заявил Салем. «Он выдал мне оплату предоплатой», — продолжал улыбаться Регулус. «Спас мне жизнь». «Регулус, ты выглядишь довольно молодо», — с любопытством разглядывала его Грейнджер. «Учишься в Хогвартсе, старшекурсник?» «Недавно выпустился», в тоне Блэка проскользнули нотки самодовольства, когда он продолжил. «Я сдал на высший балл все 12 жаба, до меня единицы магов повторили подобное, среди них Дамблдор и МакГонагалл, а также мой друг Барти. Я тоже выбрала все предметы». Гермионе после такого признания нового знакомого тот показался интересней. «А тебе тоже вручали маховик времени?» «Нет», качнул он головой из стороны в сторону. «Ни мне, ни Барти никаких артефактов для улучшения результатов учебы не выдавали. Наверное, это привилегия исключительно для студентов Гриффиндора». «Погоди», — нахмурилась Грейнджер. «А ты с какого факультета?» «Я учился на Слизерине», — без тени сомнения ответил Регулус. «Так значит, ты чистокровный волшебник?» Девочка на мгновение прикусила губу. «Именно так», — кивнул Регулус. «И тебя не смущает, что я маглорожденная?» Пробормотала Гермиона. «Нисколько», — качнул парень головой из стороны в сторону. «Мне очень приятно общаться со столь очаровательной и умной особой. На происхождение смотрят только глупцы. Печально, что я это понял не сразу». «Гермиона», — привлек к себе внимание Салем. «Рек не знаком с миром смертных. Сегодня праздник. Прошу, покажи ему лучшее, что есть в Лондоне. Сходите в кино, кафетерий, на каток, прогуляйтесь по городу. Деньги у него есть, если что. Так что не стесняйтесь, в центре должна быть украшена елка и все такое». «Салем, ты ради этого меня позвал?» – удивилась девушка. «Именно, Салем», но она начала подбирать слова. «Зачем ты попросил меня взять с собой маховик времени? Нельзя оставлять без присмотра столь опасный артефакт», – наставительным тоном выдал кот. «Вдруг его кто-то позаимствует и сбежит в прошлое, к примеру, спасать погибших родственников. Против такого любому сложно устоять, и вообще...» Он с неохотой полностью занырнул под пальто носильщика и вывалился снизу у него на снег. «Мне пора по своим очень важным кошачьим делам, а вы развлекайтесь, молодежь». Оставив наедине парня с девушкой, Салем поспешно побежал прочь из парка. «Это что сейчас было?» Гермиона проводила подозрительным взглядом убегающего кота. «С чего это Салем решил, что из меня получится отличный гид для незнакомого мага?» «Эх», — тяжело вздохнул Регулус. «Я не хотел участвовать в этом фарсе, но Салем настоял. Он мой спаситель и начальник, поэтому я не мог ему отказать. Что именно хотел от тебя этот наглый кот?» «Он». Регулус не находил в себе сил признаться. «Скажи правду, а я придумаю, как помочь тебе выкрутиться», — продолжила Грейнджер. «Салем попросил начать с тобой встречаться», — все же решил признаться парень. «Чего?» — застыла восковой статуей Гермиона. «Встречаться?» — приподнял брови Блэк-младший. «Как парень с девушкой. До того, как я увидел тебя, я не очень-то этого хотел, но теперь я вовсе не против попробовать. Я не собираюсь с тобой встречаться, Регулус», — резко произнесла ошарашенная Гермиона, хотя ее глаза выдавали совершенно противоположное. «Мы просто общаемся, и то, потому что Салем заставил меня прийти в этот парк, не объяснив причины». «Тогда мы можем просто разойтись», — грустно вздохнул Регулус. «Хотя на самом деле я бы не отказался ознакомиться с магловским миром. Если честно, я никогда не гулял среди маглов. Представляешь, у нас дом расположен в центре Лондона, но родители меня не отпускали на улицу, потому что там маглы». «Что, серьезно? Ты вообще не гулял по Лондону?» — искренне удивилась Грейнджер. «Никогда», — кивнул Блэк-младший. «Это мой старший брат-бунтарь. Он постоянно сбегал то к другу, то на маглов посмотреть. Он настолько разозлил родителей таким поведением, что в 16 они его выгнали из дома, а я всегда старался быть лучшим сыном, идеальным сыном. Поэтому все время посвящал учебе, запретов не нарушал и, вот, вновь вздохнул он. Как итог, я даже не знаю, где мы сейчас находимся. Сюда меня привел Салем. Я даже не представляю, как найти свой дом. Но ты не беспокойся, Гермиона. Я постараюсь восстановить маршрут. А если стану замерзать, то воспользуюсь греющими чарами. Гермиона стояла молча и разглядывала собеседника. Его лицо ей понравилось. Красавчик брюнет и такой же, как она. Погоди, Регулус. Я тоже много времени проводила дома. Родители меня не сдерживали от прогулок, но они постоянно были на работе, а мне не хотелось никуда ходить. Со мной никто не хотел дружить. Говорили, что я высокомерная зубрила. И я сидела дома, читая книги, которые были моими лучшими друзьями. Ты такая же, как и я, тепло улыбнулся парень. Я тоже большую часть времени проводил с книгой в руках, знаешь, неуверенно продолжился Гринджер. Дальше ее голос наполнился уверенностью. Я тоже не особо хорошо знакома с Лондоном, но, по крайней мере, я в нем умею ориентироваться. И я тоже не отказалась бы побывать в центре. Давай сходим туда, а потом ты скажешь Салему. Ничего я ему не скажу, перешел Регулус на тон заговорщика, ибо наши с тобой дела только наши. Пусть это будет простая прогулка. Да, обрадовалась Гермиона. Простая прогулка двух знакомых волшебников. Ничего особенного. Но если ты думаешь, что я по первому слову превращусь в твой личный магловский справочник, то ты, похоже, не очень представляешь, о чем речь. Я никогда бы так не подумал, нахмурился Регулус. Но если ты настаиваешь, то у меня есть планы на вечер. Сейчас утро. Тогда планы на утро, натянуто улыбнулся парень. Планы? Гермиона посчитала, что перегнула планку и парень пытается уйти. Да, у меня есть совершенно удивительное предложение. Побродить по этому потрясающему парку и поразмышлять о культурных аспектах совместного существования между маглами и волшебниками. Чисто для научных целей, разумеется. Серьезно, это ты назвал планами? Хихикнула Гринджер, глядя на простой, но искренний взгляд собеседника, и в этот момент вместе с тишиной парка вокруг, в их разговоре теплился невидимый огонь. Лучше расскажи про жаба. Их сложно сдавать, может, начать с сов? Давай с сов. Гермиона намеревалась за этот день выдать новый источник информации досуха. Пойдем лучше к метро. Этот парк зимой, честно говоря, так себе. А по пути в центр ты мне все расскажешь. Как скажешь. Салем после демонстративного ухода незаметно вернулся в парк и уселся в безопасном месте за деревом. Он с блеском в глазах наблюдал за удаляющейся парочкой. «Занимательно», — сказал он. «Надеюсь, теперь Гермиону не уведет какой-нибудь красавчик типа Локхарта или идиот наподобие Рона Уизли, или богатенький плохиш вроде Драко Малфоя». Глава 47. Одинокому коту добраться обратно до дома на площади Гримма было непросто. Но он проскользнул в метро и доехал до центра, а там дошел лапками по ледяному асфальту и местами по снегу. И это ему очень не нравилось. Кричер впустил его в дом. Он застал в гостиной семейство Поттеров в полном составе вместе с Сириусом. «Надо обо всем рассказать Дамблдору», — в этот момент сказал Джеймс. «Отличная идея». На приправленную ядовитым сарказмом речь кота обернулись все присутствующие, включая старого домового эльфа, который с важным видом сопровождал Салема. «Не забудьте рассказать, что для вашего спасения мы воспользовались украденным маховиком времени. Тогда точно ответственные за этот артефакт поспешат все исправить. Вы», он сурово посмотрел на Лили и Джеймса, «окончательно сдохнете. Я так и останусь котом на ближайшие почти 9 десятилетий. Зато вы зачем-то все расскажите бородатому шантажисту, который хотел убить вашего сына». «В смысле убить?» — всполошилась Лили. «Ах, да». Гарри смущенно взлохматил волосы. «Забыл сказать, перед первым курсом Хогвартса я поймал и допросил Дамблдора с порошком правды, и он признался, что знал о крестраже в моем шраме, и он собирался стравить меня с Волан-де-Мортом, чтобы тот убил меня и тем самым собственноручно уничтожил свой крестраж. Мол, только после этого темный лорд станет уязвим. У тебя во лбу кусок души этого негодяя», — ужаснулась Лили. «Уже нет, мам», — поспешил ее успокоить мальчик. Салем помог от него избавиться. «Простите, на кота как раз посмотрели все собравшиеся, что он принял за хороший шанс продолжить. А зачем вы хотели все поведать Дамблдору? И что именно все? Разве не вы недавно ругались на него за то, что тот отдал Гарри на воспитание Петунии. «Ну», — начал Джеймс, — «мы хотели ему сказать о том, что мы живы, о крестражах и всем таком». «Не зря ты, олень», — ухмыльнулся Салем. «Лучше смените внешность и фамилию. В идеале не вызывайте никаких ассоциаций с самими собой. Для всех Поттер-герои, которые погибли за счастье британских волшебников. Никто не любит живых героев. Это как если бы ожил Иисус или Ленин. Для нынешней власти вы будете как бельмо на глазу. Они от вас захотят избавиться. Дамблдор пожелает вас использовать в хвост и гриву. Да, и еще. Что?» Превратился вслух Джеймс. «Вы не забыли, что должны мне за спасение как вас, так и вашего сына? Если бы не я, то Дамблдор прикончил бы Гарри на первом курсе. Учитель защиты от темных искусств был одержим духом Волан-де-Морта, а директор этого усиленно не замечал. Я помог, ХМ, с устранением злодея, и тем самым спас Гарри. Салем, ты об этом не рассказывал», — удивился Гарри. «Не хотел тебя расстраивать и напрягать», — махнул он хвостом. «Джеймс, я могу рассчитывать на твою ответную помощь мне?» «Конечно», — без малейшего промедления выпалил Поттер-старший. «Какие сомнения? Чем могу помочь?» «Мы обязательно вам поможем, мистер Сиберхаген», — заверила его Лили. «Мы вам очень многим обязаны». «Действительно, чем мы можем помочь?» «Как видите, я кот», — нервно замахал он хвостом, подметая им идеально чистый пол. «А должен быть человеком. Ну и магию вернуть не помешало бы». «Отлично», — на лице Лили заиграла хищная ухмылка, которая не предвещала ничего хорошо. «Но теперь, в свете открывшихся событий, мы просто обязаны нанести визит вежливости директору Дамблдору. У меня найдется много чего ему сказать по поводу его желания прикончить моего сына». «Лили», — обратился к ней муж, — «мистер Сиберхаген прав. Нам не стоит заявлять о себе. И для всех будет лучше, если Дамблдор не узнает о том, что мы живы. Но мы ему обязательно отомстим». «Точно отомстим?» — сурово прищурилась девушка. «Абсолютно точно», — кивнул ее супруг. «Даже не сомневайся. Но сначала неплохо бы было отблагодарить нашего спасителя и помочь ему снять проклятие. Кстати, почему мы? Разве вам не мог помочь кто-то другой?» «Мог», — отозвался Салем. «Например, Гарри или его подружка третьекурсница. Но я решил, что взрослые волшебники больше подойдут на эту роль». «Салем», — с юношеским жаром вмешался Гарри, — «я тебе помогу. Я же обещал, да и ты мне стольким помог, сколькому научил. К тому же, ни Сириус, ни мои родители не умеют перемещаться между мирами». «Между мирами», — удивленно воскликнула Лили. «Ах да», — широко заулыбался Сириус. «Друзья, забыл вам сказать, Салем, волшебник из другого мира. Он там был одним из группы правителей, членом Совета магов, но из-за слишком хороших идей его свергли. Как я понял, большая часть их совета представлена кем-то наподобие темных лордов. Я бы сказал, что кем-то наподобие Дамблдора и Фаджа, министра магии», — скривился кот, будто от съеденного лимона. «Политики, которые создают образ добрых и всезнающих, а на деле беспощадные и властолюбивые колдуны, которые используют выстроенную систему для защиты своей власти. Раз Гарри овладел этими чарами», — продолжил Поттер-старший, — «то и мы справимся». Сириус посмотрел на друга и медленно покачал головой из стороны в сторону. «Нет, Джеймс, нет», — удивился Сахатый. «Нет», — продолжил Сириус, — «анимагия мешает не только аппарации, но и перемещению между мирами. Так что нам либо придется найти волшебника, который не анимаг и поможет нам, либо воспользоваться помощью Гарри». «Я помогу», — вновь подал голос пацан. «Простите, что вмешиваюсь», — с легкой ехицей влез в их обсуждение Салем. «Поскольку эта малость меня касается, я хочу указать на очевидный факт. Салем, не тяни», — посмотрел на кота Гарри, а за ним и остальная троица волшебников. «Регулус», — ухмыльнулся Салем. «Регулус», — приподнял брови Поттер-старший, — «твой младший брат, Сириус, кажется, я его вчера видел. Он разве не пропал без вести в 79-м?» «Точно, брат», — хлопнул себя по лбу Сириус, — «из-за вас я забыл о нем. Сахатый, мы его тоже спасли с помощью маховика времени». «Твой брат?» – удивился Гарри. «Так это он вчера гладил Салема, а я думал, что Салем нанял какого-то левого гладильщика с улицы. Кстати», — Лили обвела взглядом комнату, — «а где Регулус сейчас? Он же вроде бы был за чистокровных и пожирателей. Не побежал ли он к ним или к самому темному лорду?» Сириус побледнел и зашарил глазами по помещению. «Я думаю», – неуверенно начал он, — «что он исправился. Он присоединился к нам и решил бороться с темным лордом. Причем еще в 79-м. Из-за этого он и должен был погибнуть, если бы мы с Салимом его не спасли. Тогда где он сейчас?» — подхватил за женой Джеймс. «Бродяга, куда делся твой брат?» «Я не знаю», — нахмурился Блэк-старший и крепко стиснул кулаки. «Но когда он вернется, то обязательно узнаю». «Вот это вы теорию заговора развели», — насмешливо с издевкой начал Салем, привлекая к себе внимание всех присутствующих. Регулус пошел на свидание. В отличие от некоторых, он парень холостой. Считайте, у него сегодня второй день рождения. Плюс сегодня Рождество, если кто-то забыл. Лучшего зимнего дня для свиданий сложно придумать. На свидании. Широко распахнул глаза ошарашенный Сириус. А, ну если на свидании, удовлетворенно протянула Лили. Погодите, воскликнул Поттер-старший. А с кем он пошел на свидание? Ему же сейчас должно быть. 18, подсказал Сириус. Вот-вот, продолжил Джеймс. Ему 18, а его знакомым должно быть за 30. Да и вообще, нормально ли это, что он засветится в обществе? Во-первых, насколько я знаю, начал кот, для общественности Регулус всего лишь пропал без вести. Все подумают, что он попросту сбежал от разборок с пожирателями смерти, а сейчас решил вернуться, к примеру, чтобы решить вопрос с наследством из-за выхода старшего брата из Азкабана. И многие посчитают, что он поступил правильно как тогда, так и сейчас, так что к нему ни у кого не будет претензий. Во-вторых, он проводит время среди смертных. В-третьих, у него свидание не с ровесницей. Да, поразилась Лили, впрочем, как и остальные. А с кем он встречается? Неужели он успел познакомиться с какой-то Маглой сразу же после попадания в будущее? Если так, похабно ухмыльнулся Джеймс, то он шустрый малый, весь в старшего брата. Так кто она? Спросил Сириус. Салем, я уверен, что ты знаешь. Гермиона. Гермиона, взлетели ввысь брови Сириуса. Гермиона, удивленно захлопал ресницами Гарри. Та самая Гермиона Грейнджер, кивнул кот. Но как, не мог поверить Блэк-старший. Я их познакомил, ответил Салем. Я бы и не подумал, нахмурился Гарри, что Гермиона станет встречаться с мальчиками. Тем более, с парнями старше нее. Девочкам нравятся парни постарше, пояснила Лили. А кто это Гермиона, сынок? Ты ее знаешь? Моя подруга и однокурсница с Гриффиндора, задумался мальчик. Но вскоре он встряхнул головой и улыбнулся. Я рад за нее. Регулус же мне тоже вроде как дядя, как и Сириус. Значит, если они поженятся, то мы станем родственниками и сможем продолжать дружить. Какая незамутненная логика. Кот словил на себе осуждающие взгляды Лили и Джеймса. Обалдеть. Один лишь Сириус продолжал пребывать в шоке. Кто бы мог подумать, что малыш Рек окажется таким шустрым. Только выбрался из пучины, и уже на свидании. А я больше года, как вышел из тюрьмы, а все еще ни одну барышню никуда не пригласил. Совсем ни одну, ехидно ухмыльнулся Джеймс. Шлендра не в счет, отмахнулся Сириус. Регулус вернулся домой поздним вечером. Он выглядел одновременно утомившимся и крайне довольным. Его возвращение ждали все обитатели дома на площади Гримма 12. Кричер обожал его и скучал по нему. После возвращения любимого хозяина он не мог на него наглядеться. Салему хотелось скорее вернуться в человеческий облик. Остальные же жаждали выяснить об успехах парня на любовном фронте. Как прошло свидание? Сходу в лоб вопросила Лили. Регулус посмотрел на кота. Это ты им сказал? Конечно же, усмехнулся он. Эти придурки стали строить теории заговора, по которым ты побежал лизать задницу Волан-де-Морту. Пришлось сказать, как все обстоит на самом деле. Вот как, многозначительным взглядом обвел Регулус смутившихся присутствующих. Хорошего же вы обо мне мнения. Так как там Гермиона? Робко спросил Гарри. С ней все хорошо, сухо ответил Регулус. Мы прекрасно провели время. Я многое узнал о магловском мире. И я еще столько много не говорил о школьных занятиях, книгах и магии, как с ней. Так что простите, но я устал, и удаляюсь в свою спальню. Сириус, она там же, где и раньше. Да, кивнул Сириус. Я и там сделал ремонт. Твои вещи хранятся на чердаке среди прочего фамильного наследия. Кричер перенес вещи хозяина Регулуса в его комнату, с гордостью произнес домовой эльф. Спасибо, Кричер, кивнул ему с благодарностью Регулус. Спокойной ночи, дамы и господа. Он удалился, но расслабиться все не успели, поскольку инициативу перехватил Салем. Завтра последний день рождественских каникул. Для нас это единственная возможность воспользоваться маховиком времени. После этого он вернется в Хогвартс, а потом туда, откуда его одолжили. Поэтому операцию следует провести либо сегодня ночью, либо завтрашней ночью перед отбытием Гермионы в школу. Поскольку наш транспорт в другой мир утомился, предлагаю перенести операцию на завтрашнюю ночь. Участвуют четверо. Я, Сириус, Джеймс и Регулус. Гарри собирался возразить и предложить свою кандидатуру, но Салем вовремя заметил его порыв и продолжил.